Ведь мы же все-таки скифы, приявшие Византию глазами Андрея Рублева, с поверьями наших бабок, что мир-то все-таки на трех китах стоит. А они, брат, западники, им Америку подавай. Им все нравится такое чистенькое, приглаженное, подстриженное. А нам? Нам бы костер в «Жигулях», да песню Стеньки Разина. Эдак возьмешь, да сбросишь им под ноги буйную голову с плеч. Ну как, смогут они нас вместить?